Векс тяжело и устало опустился в предложенное кресло, его обычная профессиональная уверенность и невозмутимость куда-то бесследно испарились. «Адмирал, честно говоря, я сам ничего толком не знаю о происходящем. Что-то чрезвычайно серьезное и потенциально опасное произошло во втором имперском флоте, в стратегически важном секторе Цербера. Что именно случилось, даже я при всех своих связях не могу узнать, а ведь у меня есть доступ практически ко всем базам данных безопасности в империи. Все засекречено настолько глубоко и тщательно, что даже мой высочайший допуск категорически не проходит. Кем конкретно засекречено?» Адмирал напряженно ждал ответа, предчувствуя недоброе. «Имперской контрразведкой и Центральной службой безопасности империи. Причем действуют они в тесной координации, что бывает крайне и исключительно редко в нашей практике. Наших лучших специалистов даже близко не подпускают к материалам расследования, а на все официальные запросы отвечают стандартной бюрократической формулой о государственной важности и имперской безопасности». Адмирал удивленно и с нарастающей тревогой посмотрел на начальника службы безопасности. Это действительно исключительно серьезно. Когда эти две могущественные службы работают в тесном сотрудничестве, это неизменно означает, что дело напрямую касается фундаментальной безопасности самой империи. Что же он там устроил, наш покойный, гениальный друг? Вот именно, что конкретно устроил. Векс нервно потер свой старый боевой шрам на лице, что неизменно делал в моменты сильного эмоционального волнения. Это же наш Алекс Мерв, от этого человека теоретически можно ожидать абсолютно чего угодно. Хорошо еще, что все это загадочное происшествие случилось далеко от нашего спокойного сектора. И что ты стратегически предлагаешь делать в данной ситуации? Абсолютно ничего не предпринимать самостоятельно, Векс решительно покачал головой. Отвечать на все их многочисленные вопросы максимально подробно и предельно честно, беспрекословно предоставлять любые запрашиваемые материалы и документы, и дальше сидеть тихо, как осторожные мышки в норке. Там наверху есть кому профессионально разбираться, люди гораздо выше нашего скромного уровня допуска и компетенции. Значит, действительно большие силы брошены на это расследование. Векс осторожно наклонился ближе к адмиралу и конспиративно понизил голос до шепота. «Харрисон, ты даже не представляешь и не можешь вообразить, насколько колоссальные силы задействованы. Мне по большому секрету шепнули надежные люди, что сам император лично держит этот деликатный вопрос на постоянном контроле. Каждый день лично требует детальные доклады от руководителей служб. А когда его императорское величество чем-то интересуется лично, значит, можно не сомневаться, он точно что-то там устроил грандиозное и эпохальное», — адмирал горько усмехнулся. «Наш Алекс никогда не умел делать что-то наполовину или по-мелкому. Если уж браться за дело всерьез, то так, чтобы вся галактика содрогнулась от последствий. В том-то и основная проблема, что по строго официальной версии, категорически нет, ничего грандиозного он не устроил. Но как-то все это загадочное дело тесно связано с аварцами, нашими старыми непримиримыми врагами. Версий множество, слухов еще больше. Поговаривают о каких-то революционных новых технологиях, о грандиозном прорыве в сложной области межзвездных коммуникаций, о древних мистических артефактах. Одним словом, на втором флоте все буквально на ушах стоят уже несколько дней. Ну, конечно, это точно и определенно наш незабвенный Алекс», — адмирал рассмеялся, но смех его был откровенно невеселым и тревожным. «Поставить всех на уши и перевернуть устоявшийся порядок — это он, как никто другой, во всей империи умеет виртуозно. Помню, как он однажды за одну короткую неделю умудрился основательно переполошить добрую половину высшего командования флота своими загадочными торговыми экспериментами с аварцами. Да уж, незабываемые были времена», — Векс ностальгически кивнул. «Лишь бы вся эта таинственная история до нашего мирного сектора не добралась. У нас и без того своих локальных проблем предостаточно». Внезапно из скин-станции снова подал свой металлический голос, и на этот раз в его искусственном тоне отчетливо слышались явные нотки злорадного удовлетворения, внимания всем присутствующим. «Настоятельно рекомендую уважаемому командованию 8-го флота не беспокоиться понапрасну о сложных делах, которые их непосредственно не касаются. Некоторые опасные секреты определенно лучше остаются надежно погребенными секретами. Особенно если они касаются определенных людей, которые, возможно, не настолько мертвы, как это кажется на первый поверхностный взгляд». После этих многозначительных и зловещих слов Искин демонстративно замолчал, оставив адмирала и полковника в абсолютной гробовой тишине, нарушаемой лишь едва слышным монотонным гулом многочисленных голографических экранов и вентиляционных систем. «Мерв, ты чертов неисправимый гений и наша головная боль», — прошептал адмирал, задумчиво глядя в потолок на мерцающие датчики. «Векс, сделай уже, наконец, что-нибудь конструктивное с этой технической проблемой. А то бедная Илона уже совсем скоро начнет искренне верить в цифровые привидения и потусторонние силы». «Да, делают уже, работают круглосуточно, но ты же прекрасно представляешь, сколько надо огромного количества данных и драгоценного времени, чтобы найти и локализовать этот дурацкий вирус, отлично сделанный им и мастерски замаскированный где-то в глубинах нашей системы. Выучил его на свою неразумную голову, но я технически не мог отказать тогда, приказ поступил лично от самого императора. Понимаю твое затруднительное положение. Так что потерпи еще немного. Мои лучшие специалисты день и ночь работают над этим сложным вопросом. Искренне надеюсь, что они быстро найдут и обезвредят его техническое наследие. Глава 2. Ты тоже мне как брат, дружище, сказал Дарсу, чувствуя, как сжимается горло от эмоций. В его глазах видел понимание, он знал, что остаюсь здесь умирать. А теперь уходите. У вас не больше пары минут. Дарс кивнул, его лицо исказилось от боли, не только физической, но и душевной. Мы знали друг друга уже много лет, прошли через многое, спасали друг другу жизни. Рик, я, начал он, но покачал головой. Время, брат. Время. Дарс быстро закинул Малаха на плечо, старый кузнец был без сознания, но еще дышал. Кровь с его головы капала на пол ратуши, оставляя красные пятна на мраморе. Остальные пленники, трое купцов, шатаясь, двинулись за ним к боковому выходу. Их лица были избиты, одежда разорвана, но в глазах горела надежда на спасение. Проводил их взглядом, запоминая каждую деталь, может быть, это последнее, что увижу из хорошего в этой жизни. Затем повернулся к входной двери. Массивная из дуба, она простояла здесь уже два века. И вот теперь станет последним рубежом в моей жизни.